Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает Радио России и программа «Серебряные нити». Мне сегодня так и хочется повторить знаменитую сцену из «Берегись автомобиля» с самодеятельным театром и сказать, ну что ж, братцы, давайте возьмемся за Вильяма нашего Шекспира, поскольку таких больших тем, как Шекспир, я, автор и ведущий программы, доктор Александр Данилин, побаивался поднимать до этого. Ну, уровень ваших звонков и вашего интереса по-прежнему растет, и поэтому хочется поговорить о чем-то действительно важном. Тем более, что у нас в эфире идет радиотеатр фантазии на тему оправдания любви. Значит, можно пробовать поговорить. Ну, не знаю почему. Наверное, зимой хочется чувствовать весну и зиму человеческой души, и поэтому так хочется понять что-то важное в человеческих отношениях и в любви человеческой. Конечно, поговорить обо всех проблемах, связанных с пьесой, с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта», мы не сможем. Да и я не думаю, что многие наши слушатели так уж всерьез вдумывались в этот текст. Но есть одна главная и необыкновенно важная проблема, которую мы и хотим сегодня обсудить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира. Почему Шекспир убил своих героев? Если вы помните, пьеса кончается достаточно оптимистически, но этот оптимизм вносят иные герои. А Ромео и Джульетта погибают. Погибают, с моей точки зрения, глупо, ошибочно, путано, страшно. Погибают, уже будучи мужем и женой, то есть тайно обвенчанными, погибают по ошибке. Джульетта принимает снотворное, Ромео считает, что она мертва, принимает яд, Джульетта приходит в себя, снова пытается поцелуем извлечь яд с губ Ромео, но это не получается, тогда она начинает тыкать в себя кинжалом. В общем, я помню, что когда я в юности был потрясен фильмом Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», поскольку тогда, в 70-х годах, для нас это было какое-то невообразимое чувственное и сексуальное откровение, то меня всегда потрясало, ну зачем Шекспир выставляет своих героев глупцами? Мне так казалось тогда. Но действительно, почему влюбленность так тесно связана со смертью? Не только, конечно же, в трагедии Шекспира. Почему молодые, юные, прекрасные герои, образцы нашей романтической любви, кончают жизнь самоубийством? Причем так нелепо, как это происходит в пьесе. Вот то, о чем мне бы хотелось сегодня услышать ваше мнение по нашему постоянному телефону. Еще раз напомню, 495, это код города Москвы, 956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Что такого? Чем виноваты влюбленные? Надо сказать, что «Ромео и Джульетта» – это пьеса Шекспира, которая на протяжении веков имела наибольшее влияние на человеческую душу. Недавно, как всегда в Америке, ну что делать, вышла большая монография группы авторов, которая называется «101 самая влиятельная несуществующая личность». Ну, их влиятельные личности, наверное, будут располагаться по-другому, чем у нас, но на 8-м месте там в этой книге стоит Шерлок Холмс, а на 9-м Ромео и Джульетта. Ведь это стандарт романтической любви, который мы постигли еще в школе, еще как раз в возрасте Ромео и Джульетты, в возрасте 14-15 лет. И, может быть, это наше счастье, мы постигли высоту романтической любви, а может быть, это кошмар нашего воспитания, потому что вот эти самые... вот эти самые внушенные великой трагедией Шекспира идеалы высокой любви приводили и приводят к краху судеб и множеству всевозможных, в том числе психосоматических заболеваний. Поскольку выдержать эту высоту невозможно, а самоубийство главных героев так и слышится, как приговор самому себе. В общем, все, что вы думаете на тему о том, о чем же пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», и о том, почему она так логична и так внутренне понятна, заканчивается смертью. Как связана любовь героев и их смерть? Почему они умирают? Вот такая непростая тема для сегодняшнего разговора. По телефону 956-1514, код города Москвы, 495. Ну, а музыка, хотя, конечно, такую музыку написало огромное количество композиторов, и Прокофьев тоже. Ну, так как у нас звучит в основном популярная музыка во время прямых эфиров, то я, естественно, вспомнил, что Леонард Бернстайн написал один из лучших мюзиклов 20 века, который называется «Вестсайдская история», перенеся целиком пьесу Шекспира в Нью-Йорк, в трущобы Вестсайда, и Монтеки, и Капулетти стали там просто бандами подростков, которые выясняли свои отношения. Вот музыка, исполненная в страстной манере соула, из замечательного мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», и будет звучать у нас сегодня. По крайней мере, мне кажется, что это музыка страсти. 956-15-14. Итак, ну просто чтобы было хоть какое-то настроение, попробую. Ну, например, любовь моя, жена моя, конец. Хоть высосал, как мед, твое дыхание, не справился с твоей красотой. Тебя не победили, знамя жизни горит в губах твоих и на щеках. И смерти бледный стяг еще не поднят. И ты тут в красном саване, Тибальт. Какую радость я тебе доставлю, смотри, сразившую тебя рукой. Сейчас сражу я твоего убийцу. Прости меня, Джульетта, для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и взаперти любовницу держит. Под страхом этой мысли остаюсь и никогда из этой тьмы не выйду. Здесь поселюсь я, в обществе червей, твоих служанок новых. Здесь останусь, здесь отдохну навек, здесь сброшу с плеч томительное иго звезд зловещих. Любуйтесь ею пред концом глаза, в последний раз ее обвейте руки и губы, вы преддверие души запечатлейте долгим поцелуем, со смертью мой бессрочный договор. Сюда, сюда, угрюмый перевозчик, пора разбить потрепанный корабль с разбега на береговые скалы. Пью за тебя, любовь. Почему же все-таки умирают влюбленные? Доброй ночи, Виталий. Алло. Здравствуйте, Елена. Спасибо за красивую тему сегодняшнюю. Вы знаете, вот вы говорили и сразу дали подсказку. А я вспомнила, что я когда читала в пятом классе, да, это где-то 10-11 лет примерно, это произведение, да, то я восприняла его совсем иначе. Мне показалось, что это была просто показана идеализированная любовь, потому что ее даже церковь там благословляет. Так? И она завершилась именно так, как она должна была завершиться, логическим путем. В социуме такую любовь не признавали. И поэтому все было достигнуто, все было получено, и все завершилось своим естественным уходом. Вот так. Не очень понимаю, потому что, наверное, понятие «идеализированная любовь» требует своей расшифровки все-таки. Что это такое? Нет, Елена, к сожалению, закончила с нами разговор. Доброй ночи, Виталий. Добрый вечер. У меня такое мнение собственное. Раскрытие этой тайны идет от принципа работы энергии. Если поэзии высоких вибраций любви, высокие вибрации любви были у этих двух влюбленных, то они подразумевают ответственность. Ответственность по знаниям, что делать в этих высоких вибрациях. А знаний, конечно, тогда не было. Нет их и сейчас, основательных знаний. Но, тем не менее, люди подходят к ним. И я бы сказал так. Сейчас все гибнут от этих высоких вибраций, от неграмотности. Зная, имея знание, как работает энергия, как работает энергополе, люди бы сумели предвидеть эту гибель и убрать ее у себя в сознании. Виталий, ну вот, я, во-первых, я со многим не согласен. Ну, во-первых, я уже многократно говорил, что уж больно неопределенные вещи имеют в виду, на мой взгляд, люди, которые пишут об энергополях. Но как бы сейчас не хочу переходить на спор, спорить на эту тему. Хочу лишь сказать, что вы не правы. Знаний таких полным-полно. Я как-то открыл тему «Энергетическое поле человека» в Гугле, в интернете, в поисковой системе. И обнаружил там что-то порядка более 300 000 источников. По телевидению, особенно по как бы дециметровым каналам, бесконечно идут знания о полях. Как-то динамики не вижу. Это первое. Второе. Вы здесь еще, Виталий? Алло. Здесь Виталий, нет? Нет, Виталий тоже не слышит нас. Но я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что, ну, представьте себе. Та же самая история, тот же самый вопрос, который мы как-то с вами задавали, когда «Иронию судьбы», например, обсуждали. Вот, а можно себе представить такое? Все хорошо, ошибки все раскрылись, свадьба, дети, пеленки, распашонки, уборка. Знаете, да, это, в общем, 16 век. Не то, что стиральных машин. Даже о стиральном порошке-то речи никаком идти не могло. Как распределить внимание между любимым супругом и обожаемым отпрыском? Ну, в общем, и так далее, и так далее. До бесконечности. Ладно, тут биополя. А вот она возможна, дальнейшая жизнь... любви Ромео и Джульетты. Разве их смерть нелогична? Вот я что хочу сказать. Доброй ночи, Елена. Алло. Республика Адыгея. Вот у нас тут нету Елены. Здравствуйте, Валерия Алексеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я впервые вам звоню, хотя слушаю вас регулярно. Спасибо. Очень захотелось высказаться. Ну, во-первых, я хотела дополнить тем, что вы сказали, вот Шекспир угробил. Угробил не Шекспир, потому что впервые этот сюжет появился просто в виде новеллы, совсем маленькой, что-то на 2-3 странички, просто как факт, который был в Италии. Состоялся. Ну, а Шекспир все это прочувствовал и, так сказать, превратил в пьесу. Так что это факт, а не выдумка чья-то такое. И потом я хочу сказать, что и подобные вещи были и потом. У одного немецкого писателя есть «Сильский Ромео и Джульетта». Тоже вариант, и с таким же концом, и тоже взят, в общем-то, из жизни. Потом в Петербурге в свое время дожили два молодых человека немецкой национальности. И по каким-то причинам, они очень любили друг друга, по каким-то причинам, значит, они... Мария Алексеевна, стоп, согласен, не вот, сердитесь. И... Согласен, совсем согласен. И даже «Сельская любовь» знаменитая, и даже опера есть по «Сельской любви». Это Но это я вот, сейчас... Я сейчас вот про что. Почему? Да, ведь весь вопрос же мы... Я вас поняла, я хочу просто... Это было начало. Я хотела сказать, значит, вот что. Собственно говоря, я в значительной мере мистик и считаю, что, вообще-то говоря, если Всевышний дает такой подарок людям, такое вот высокое чувство, которое можно сравнить просто с раем, то он просто берет жертву. Хоть это райское наслаждение, оно должно быть мгновенным. И только некоторым людям везет, что такой накал страстей продолжается всю жизнь. Как он, например, у творца Тадж-Махала с его супругой, которые любили друг друга безумно до самой-самой-самой смерти. А что касается пеленок и всего прочего, так они были аристократы, и их пеленки не касались. И потом, я знаю, в жизни все-таки есть люди, ну, пусть не такого накала страстей, но похожего, которые преодолели все эти пеленки и все прочее и сохранили вот действительно вот настоящую любовь до самой старости, прям влюбленными глазами друг на друга смотрели. А вот, и поэтому, когда говорят, что неизвестно, что случилось бы с вот этими двумя молодыми людьми потом, когда бы это все бытом, так сказать, обволоклось, я считаю, у разных людей по-разному. А у меня был такой случай в свое время в молодости, что все было прекрасно. И однажды вот было ну просто действительно райское блаженство. И вы знаете, все было хорошо, и тем не менее мне вот захотелось, чтобы мой партнер вот сейчас вонзил мне в сердце кинжал, потому что лучше уже никогда не будет. И действительно так и было. Было много хорошего, но вот это вот райское мгновение не повторилось. И если бы на том вот остановилась, я все равно была бы счастлива, как Суламиш, которая вот все в течение там нескольких дней была счастлива, а заплатила смертью. Так что вот это вот сюжет я очень хорошо прочувствовала и понимаю. Спасибо большое, Валерия Алексеевна. Ну, к песне же добавить всегда нечего. Однако, это история великой любви... Или, как это раскрывается вот в этой предпоследней фактически сцене, это вовсе не история великой любви, А история зависимости абсолютно и явно патологической зависимости людей друг от друга. Может быть, это болезнь? Раз она привела двух молодых людей из двух влиятельных, пусть даже и враждующих семей, аристократов, как только что сказала Валентина Алексеевна, к глупой смерти. Мне всегда казалось, а может быть, Шекспир смеялся, просто-напросто издевался над двумя влюбленными, поскольку эта история с ложными смертями и самоубийствами мне тогда, мне, молодому человеку, показалось не трагичной, а глупой и смешной. Это субъективно, конечно. Никто не знает, о чем думает Шекспир. Но, может быть, все-таки это болезнь? Елена, здравствуйте. Это... Алло? Алло? Это вы из Республики Адыгея? Да, Республика Адыгея. У нас весна, цветы цветут. Завидуем вам, а у нас обещают морозы. Нет, у нас просто совершенно светит солнце. И я вам хочу сказать, Александр, вы вообще большой провокатор на самом деле. Да, что вы говорите? Да, конечно, безусловно. Вы каждую программу, когда я слушаю, вы просто провоцируете людей. И на самом деле, если сделать скидку на время... А их не надо провоцировать? Людей. Ну, наверное, надо. Надо, нет, вот это важно. Да. Но так, если сделать будем продолжать. На время, алло. Да-да. Если сделать скидку на время, то как бы Шекспир писал о нормальных вещах. То есть браки в то время, в 12 лет, 13, это было совершенно нормально. Секундочку. Это была просто история любви, то есть это конъюнктура. Секундочку. Он... Секундочку. На самом деле... Он писал роман для того, чтобы заработать деньги. Он просто писал, Леночка, понимаете? Вы знали Шекспира? Вы, наверное, знаете, кто же все-таки это был на самом деле. Нет, я не знала, конечно. Я, не сердитесь. Безусловно. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что это замечательная романтическая история любви. Брак? Я вам хочу сказать, подождите, не спорьте со мной, пожалуйста. Да. Я вам хочу сказать одно, что романтические идеалы – это Александр Грин, «Алые паруса, бегущие по волнам». Угу. Вы разве со мной не согласны? Нет, секундочку. Вот эта тема... это да. Это вот тема, это романтическая любовь. Это тема для следующей передачи. А меня вот что интересует. Ну, правда. Брак-то я согласен, нормально. Но вот брак, объединение кланов, прекращение войны, прощение смерти Тибальда, благословение брата Лоренцо. Как бы все замечательно. Но смерть тут при чем? Она что, в те времена тоже была нормальна? Мы не делаем скидку на время, а время прошло. Время совсем другое. Мы живем в другом мире. Понимаете? Ничего не понимаю. Мы любим Шекспира. Просто вы считаете, что во времена Шекспира самоубийства молодых влюбленных были нормальным делом? Нас бы с вами не было тогда просто на свете, если бы молодые влюбленные считали правду, что... Ну, они сейчас как бы бывают. Ну, бывают. Но... И это тоже правильно? Или это глупость? Вы же любили. Я слушала вашу программу, вы сказали, что для вас основное – это любовь. Подождите. Тут вот какая-то путаница существует. Во-первых, любовь или подростковая влюбленность, да? Нормален это, брак... Это для нас с вами сегодня подростковая влюбленность. А вы считаете, что они оба в 14 лет... А для них тогда это была взрослая любовь. А понимаете, взрослая они жили в другом мире. Да нет, ну я догадываюсь, честно, Елен, я хочу сказать другое. Ну и что дальше-то? Для них нормально кончать с собой было? Или это глупость, конечно, все-таки? Потому что Шекспиру больше не о чем было писать. Понял. А что вы хотели? Спасибо большое, Лена. Лен, спасибо большое. Ни в коем случае не хотел бы я, чтобы Шекспир писал о кастрюлях и пеленках. Я бы расстроился очень, если бы он это сделал. Но дело-то совершенно не в этом. Дело в том, что... Ну, конечно же, это не было нормальным, ни в какие времена. И, конечно же, и Ромео, и Джульетта венчались, любили в условиях начинающегося возрождения в Вероне. Но в любом случае они венчались и любили в христианской церкви, которая, как известно, хоронила самоубийц вне кладбищ. Доброй ночи, Владимир. Алло. Алло. Владимир, это вы вздыхали? Я не вздыхал, я внимательно скажите... вас слушал, потому как радио я выключил. Ага. Расскажите, пожалуйста, все-таки, что вы думаете? Это настоящая подлинная любовь или болезнь? Ну, Шекспир был великим реалистом. Это обычная, редкая, но обычная земная грешная любовь. Поэтому она кончилась смертью. Идеальная грешная любовь бессмертная. Грешная любовь всегда поймите кончается смертью. Вы задали вопрос. Если это болезнь, то тогда самая фатальная, самая смертельная болезнь – это жизнь. Она всегда кончается смертью. Да, конечно. Вот что я думаю по этому поводу. И просто вот мы сейчас будем считать, что если вы любите в 14, все должно кончиться вот так. Даже страшно это произносить в эфире. Ну, так может кончиться и ой, не в будем. 24, и 34. Ой, не будем произносить этого в эфире. Лучше послушаем о том самом удивительном состоянии вне времени и места, в котором оказываются влюбленные, о мистическом состоянии, так, как о нем пели в «Вестсайдской истории». Действительно, надо научиться в любви. Мы по-прежнему на радио России пытаемся говорить о смерти влюбленных в Ромео и Джульетте. И, конечно же, влюбленность, миг этот, похож на смерть. Когда мы влюбляемся по уши, мир вокруг нас меняется и содрогается, меняется. Все наше ощущение того, что мы делали в этом мире. Мы открываем прекрасные новые небеса и земли, чудесным образом внезапно создаваемые вот этим нашим чувством. И мы вынуждены, проникая в эти земли, открывать ворота своей собственной крепости. Ураган уносит нас прочь от родных берегов, от привычных защит. Наш мир, который был до этого, умирает, он уничтожен. Откуда там знать, сможем ли мы этот мир построить заново? И, конечно же, эта обостренность сознания, этот миг, имеет что-то общее с экстазом мистика в его единении с Богом. Точно так же, как мистик не может быть уверен в присутствии рядом с ним Бога, точно так же И любовь несет с собой обостренное сознание того, что у нас не может быть внутри нас никаких гарантий безопасности. И это подобно смерти сознания. И в этой смерти сознания вдруг возникает смертельная зависимость. Кажется, что если любимый или любимая уйдет, отойдет в сторону на шаг, ты умрешь немедленно. Но на самом деле этого не происходит. Ты не умираешь, ты идешь дальше и очень часто забываешь этот свой мистический опыт. А вот для того, чтобы он длился вечно, можно ли остановить мгновение? Можно ли войти в эти ворота? Или нет? Здравствуйте, Владимир. Еще один Владимир из Москвы. Алло. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, ну я просто хотел с точки зрения эстетики и литературоведения небольшую такую ремарку. Все-таки речь идет о реализме позднего возрождения. У него свои каноны. И вот эти «Город трупов» — это необходимый просто атрибут. Вот в чем дело. Я, знаете, что хочу сказать? Я, конечно, не специалист по эстетике позднего возрождения. Я хочу сказать, что вообще есть закон в «Горах трупах», трупов немножко другой. Потому что ведь «Горы трупов» вырастают еще до смерти влюбленных. Так вот, удивительная вещь. Вы никогда не задумывались, это закон не только эстетики возрождения, но и психологии, и не только возрождения. Чтобы дурман, вот этот экстаз романтической любви сохранял силу, отношения должны оставаться неизменными. Они не могут переходить в дружбу или в семейную супружескую любовь с ее обязательствами. Да, в том числе и юридическими обязательствами. Нет, что-то обязательно должно встать между влюбленными, предотвращая их союз. Там один из них, например, состоит в браке. Не у Шекспира, разумеется. Их семьи может разделять кровная вражда, как у Шекспира. Существует расовый барьер, барьер цвета кожи, религиозный барьер. А если барьера нет, влюбленные как будто обязаны его выдумать. Смысл этого препятствия, этих вот борьбы кланов в Ромео и Джульетте, очевиден. Препятствие усиливает желание, сохраняет его. Оно как бы накручивается все время именно и только потому, чтобы поддерживать чувства. Чувства, препятствия — это баррикады чувств. Это то, что горит, поддерживая их. Без препятствий, да, вот это и наступает. Брак, пеленки. А для того, чтобы поддерживать страсть, усиливать желание, что-то должно мешать его исполнению. Ну, кстати говоря, тоже полезный психологический опыт для родственников, поскольку чем сильнее родители препятствуют отношению между молодыми людьми, тем сильнее чувства и тем сильнее желание преодолеть барьер. Это закон тех самых 14-15 лет. Один из многочисленных. Доброй ночи, Евгений Александрович. Доброй ночи, Евгений Александрович. Отойдите, алло. От приемника отойдите немножко. Алло, пожалуйста. Алло. Да. От приемника отойдите. Да-да, мы вас слушаем, говорите. Алло, Александр Данилович, это Евгеньевич. Ага. Да, это Евгений Александрович. Да, очень приятно. Евгений Александрович, говорите, пожалуйста, да, а то говорите, очень мало времени осталось. Я хотел бы высказать свое мнение по поводу гибели Ромео и Джульетты. Говорите. Говорить, да? Конечно. Ага. Я вот что, нельзя никак согласиться с вами, что эта смерть там глупая и нелепая. Никак с этим нельзя согласиться. Дело вот в чем. Виноваты в их смерти, Ромео и Джульетта, виноваты родители. и родители и Ромео, и родители Джульетты. Вот. И они, значит, своей смертью наказывают, наказывают родителей. Вот. Потому что родители всю жизнь будут переживать эту, переживать, они же наказаны, что дети их погибают. Да, и они будут раскаиваться всю жизнь, как они, потому что они виноваты в гибели вот этих влюбленных детей. Спасибо вам большое от имени родителей Ромео и Джульетты. Спасибо, Евгений Александрович. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Угу. Я дозвонилась к вам еще раз. Большое спасибо вам за передачу. Хочу вас поблагодарить. Я хотела бы высказать такую мысль, что дело в том, что я не совсем понимаю все, что высказано сегодня радиослушателями в передаче, но я хочу высказать так, как я понимаю это. Ромео видит смысл в Джульетте. Джульетта видит смысл жизни в Ромео. Но это невозможно. Почему? Да потому что на самом деле в жизни, если она будет длиться дальше, невозможно жить только друг другом. Это гедонизм, придется жить кем-то другим, там, семьями теми же самыми, кланами, социальная обстановка, ее придется выбирать, ее придется создавать, придется рожать детей. А жить друг другом можно только как? Вот понимаете, какая штука? Романтическая любовь имеет свое особое время. Это, мне так кажется, особое состояние времени. Ее можно выразить только в моменте. Это вспышка. Она не имеет длительности, потому что мы погружаемся в друг друга и теряем чувство времени. А некий, ну пусть абстрактный, я сейчас не про Шекспира, идеальный муж или идеальная жена длятся не однажды в жизни, а ежедневно. И из этого чувства нужно уметь совершать выход в другую реальность. А попытка сохранить его, только его, не двигаться никуда, застыть в этом моменте времени, который называется страстной или безумной любовью, может кончиться только смертью. Это я так читаю Шекспира, потому что героя, да, который убивает дракона, можно очень удачно воплотить в одном моменте в литературном произведении, в драме. Однако искреннего служителя церкви, который каждый день, да, берет в руки крест и молится за человечество, в этом одном моменте запечатлеть нельзя. Это каждодневный труд. И любовь, она каждодневный труд святого человека. И каждодневный труд любви, он точно такой же. От романтической любви нужно найти силы сделать переход в этот каждодневный труд. Нужно выйти из бесконечно длящегося момента во время, где мы стареем, где мы обижаемся друг на друга, мучимся, болеем, рожаем, в том, в каком порядке. Романтикам как бы нет дела до времени. Они пытаются погрузиться в этот момент, в этот бесконечно длящийся миг для них. И, возможно, здесь только смерть, потому что они не умеют и не хотят сделать переход, расширить эти моменты, сделать их буднями. И вот этому, наверное, в любви нужно учиться. Может быть, это какая-то Очень примитивная трактовка. И если вы позвоните нам и на автоответчик, мы с радостью и удовольствием продолжим наш с вами разговор о Шекспире или о Ромео и Джульетте. Ну, а в ближайший понедельник, так как у нас день проблем, мы, по-моему, себя ведем неприлично, давайте все-таки поговорим о моменте, в котором живем мы, то бишь о финансовом кризисе, и попробуем понять, что это для нас такое, какую роль слово «кризис» играет в наших душах. Ну, а если вы позвоните на автоответчик, извините, по телефону 956-1514 в 20.00 по понедельникам и средам московским в дни начала прямого эфира и выскажете свое мнение, то мы с радостью снова и снова будем встречаться с трагедиями и комедиями Шекспира. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Together with just a little bit of time to spend.